Великие сборные. Сборная Бразилии. Сборная Бразилии – единственная сборная, принимавшая участие во всех чемпионатах мира, начиная с 1930 года. Самая титулованная на планете, пятикратный чемпион мира. Бразильцы ярко заявили о себе еще на первых чемпионатах мира. В 1938 году команда стала третьим призером турнира, прошедшего во Франции. Фурор произвел форвард Леонидас. Футбол в этой стране, даже на фоне популярности в других странах Южной Америки, важнейшая часть жизни каждого человека. Поэтому чемпионат мира 1950 года, организованный в Бразилии, стал настоящей трагедией для всех граждан. В решающем матче Селесао, избранные, как прозвали команду болельщики, проиграли уругвайцам 1-2. По стране прокатилась волна самоубийств, десятки болельщиков перенесли инфаркты. Отношение к бразильцам, как к трюкачам, любителям пожонглировать мячом, покрасоваться, изменилось после чемпионата мира 1958 года в Швеции. После этого за ними закрепился журналистский штамп «Кудесники мяча». Бразильцы доказали, что не только великолепно обращаются с мячом, но прекрасно комбинируют. Кроме того, они явили миру новую тактическую систему 4-2-4. 4 защитника, 2 полузащитника и 4 форварда, которая оказалась более эффективной, чем устоявшаяся схема W, использовавшаяся всеми остальными командами. В финале бразильцы устроили феерическое шоу, разгромив 5-2 сборную Швеции, которая считалась сильнейшей за время существования. Конечно, триумф сборной стал и триумфом ее звезд. Форвардов Пеле, Гаринчи, Вова, Марио Загало. Полузащитников Диди и Зита. Защитников Джалмы Сантоса и Нильтона Сантоса. Вратаря Жильмара. Через 4 года в Чили это же поколение игроков повторило успех, даже при том, что Пеле был травмирован. В финале была повержена сборная Чехословакии 3-1. Чемпионат мира 1966 года в Англии сложился для Канариньи неудачно. Они не смогли выйти из группы, потерпев поражение от венгров и португальцев. Потребовалась смена поколений. Из двукратных чемпионов мира в команде остался только Пеле. Компанию ему составили молодые звезды – Жирзиньо, Жерсон, Тостао, Ривелино. Бразильцы вернули титул на ЧМ 1970 в Мексике, убедительно переиграв в финале итальянцев 4-1. Два следующих мундиаля – в ФРГ 1974 и Аргентине 1978 – для любой другой сборной были бы вполне успешными, четвертое и третье места соответственно, но не для Бразилии. На ЧМ 1982 в Испании кудесники мяча очаровали всех на первом этапе. Сократес, Зика, Фалькао, Жуниор, Сереза показали фантастический футбол, но не смогли выйти в полуфинал, проиграв итальянцам на втором этапе. На двух следующих мундиалях бразильцы не выглядели так ярко, хотя из группы легко выходили. Четвертый титул был выигран не с таким превосходством, как предыдущий. На ЧМ 1994 в США Селесао в финале лишь в серии пенальти победили сборную Италии после нулевой ничьей. Лидерами тетракампеонов были нападающие Ромарио и Бебето, полузащитники Дунга, Раи и Леонардо, защитник Жоржиньо и вратарь Клаудио Тафарел. Два следующих финала мировых первенств тоже прошли с участием бразильцев. но получились разными. В 1998 во Франции они считались фаворитами, но потерпели сокрушительное поражение 0-3 от хозяев турнира. Зато через 4 года на Мундиале, в котором принимали участие Южная Корея и Япония, бразильцы доминировали. Лучшим бомбардиром ЧМ-2002 и героем финала стал Роналдо, забивший оба мяча в ворота сборной Германии. Компанию ему составили суперзвезды – Ривалдо, Рональдиньо, Роберто Карлос, Денилсон, Кафу. В последние два десятилетия за сборную Бразилии играли высококлассные футболисты, включая суперзвезд. Но на чемпионатах мира они пока не приблизились к шестому титулу. Второй в истории домашний мундиаль в 2014 году, как и первый в 1950, стал кошмаром для Торсиды. Бразильцы в полуфинале были разгромлены сборной Германии с невероятным счетом 1-7. И, шокированные этим, проиграли 0-3 и голландцам матч за третье место. Не лучшим образом пентакампеоны выступили и на чемпионатах мира в России 2018 и Катаре 2022, остановившись в четвертьфиналах. Однако на любом турнире бразильцы всегда по умолчанию входят в число главных фаворитов. Сборная Германии. Сборная Германии – самая титулованная из европейских команд по сумме титулов. До Второй мировой войны команде удалось занять третье место на чемпионате мира 1934 года, победив в утешительном финале команду Австрии. Победа на ЧМ-1954 стала сенсацией и, как считают в Германии, воодушевила нацию, пребывавшую в депрессии. Сборная ФРГ, Федеративной Республики Германия, западногерманского государства, существовавшего в 1949-1990 годах, выиграла со счетом 3-2 в финале у великолепной команды Венгрии, блиставшей в те годы. Немецкие футболисты к 8-й минуте матча пропустили 2 мяча, но завоевали титул не только благодаря высокому мастерству и физической подготовке, но и силе командного духа и воле к победе. Золотая эра Маншафт пришлась на первую половину 1970-х, хотя уже на ЧМ-1966 в Англии футболисты ФРГ сыграли в финале и, как уверены на их родине, проиграли в дополнительное время из-за спорного решения арбитров, засчитавших гол в их ворота. На ЧМ-1970 изумил результативностью Герт Мюллер, забивший 10 мячей, внесший вклад в выигрыш бронзовых наград. Поколение талантливых игроков, вратарь Зепп Майер, защитники Берти Фогтс, Ханс-Георг Шварценьек, полузащитники Гюнтер Нетцер, Пауль Брайтнер, форварды Герт Мюллер, Ули Хеннес, Юб Хайнкес во главе с кайзером Францем Бекенбауэром под руководством тренера Хельмута Шена выиграли чемпионат Европы 1972 года и домашний ЧМ-1974. В финале чемпионата мира немцы в Мюнхене победили сборную Нидерландов, которая бесспорно показала на турнире самый яркий футбол, но в решающем матче бундескоманда за счет отменной организации, железной дисциплины и бойцовского характера была сильнее. Во второй половине 1970-х сборная ФРГ стала серебряным призером чемпионата Европы 1976 года, проиграв по пенальти соперникам из Чехословакии, и не слишком удачно сыграла на ЧМ-1978, что можно объяснить сменой поколений. Обновив состав, немцы выиграли Евро-1980, победив в финале бельгийцев 2-1, и на ЧМ-1982 рассматривались как один из главных фаворитов. Оправдать этот статус получилось только частично. В финале немцы проиграли итальянцам 1-3. Второй подряд финал на ЧМ-1986 в Мексике тоже не удалось выиграть. Против немцев болела вся Латинская Америка, поддерживавшая аргентинцев, ведомых Марадоной. Бундескоманда сражалась до конца, но проиграла 2-3. Со второй попытки немцы взяли реванш у аргентинцев на итальянском ЧМ-1990, выиграв 1-0. В тот момент сборная ФРГ сравнялась по количеству титулов чемпиона мира с Бразилией и Италией. В команде, выигравшей этот трофей, выделялись вратарь Бодо Илгнер, защитники Юрген Коллер, Гвидо Бухвальд, полузащитники Лотар Матеус, Андреас Бреме, Пьер Лидбарски, Томас Хесслер, форварды Юрген Клинсман и Руди Феллер, а тренировал Франц Бекенбауэр, ставший чемпионом мира и в качестве игрока, и в роли тренера. Почти четверть века болельщикам в уже единой Германии пришлось ждать четвертого триумфа на Мундиале. Поколение 1990-х выиграло Евро-1996, но на чемпионатах мира терпело неудачи. Именно неудачи, так как серебряные медали на ЧМ-2002, бронзовые на домашнем турнире 2006 года и в ЮАР-2010 для такой команды, как сборная Германии, не считаются успехом. Удача пришла к Маншафт в Бразилии в 2014 году, где многие ждали в финале встречи сборных хозяев и аргентинцев, у которых вошел в силу Лео Месси. Этот матч сорвали немцы, смявшие в полуфинале пентакампеонов с небывалым для этого раунда Мундиаля счетом 7-1. Финал же прошел в равной борьбе, но в дополнительное время, за счет своих фирменных козырей, упорства, воли к победе, немцы выиграли четвертый титул. Единственный мяч забил Марио Гетце. Это был звездный час вратаря Мануэля Нойера, защитников Филиппа Лама, Матса Хумельса, Пера Мертезакера, полузащитников Томаса Мюллера, Бастиана Швайнштайгера, Тони Кросса, Месута Озила, форвардов Андре Шюрле и Мирослава Клозе. Победа на ЧМ-2014 пока последнее достижение сборной Германии. Два следующих Мундиаля и Евро-2020 не приумножили славы бундескоманде. Впереди домашний чемпионат Европы, на котором от немецких футболистов, конечно же, ждут триумфа. В 1949-1990 годах существовало государство ГДР, Германская Демократическая Республика. Оно было членом ФИФА и УЕФА. Сборная ГДР участвовала в финальном этапе ЧМ-1974, успешно выступала на Олимпийских играх, чемпион Олимпиады 1976, серебряный призер 1980, бронзовый призер 1972. Сборная Италии. В прошлом веке была популярна футбольная поговорка, что в мире есть всего четыре великие сборные, которые на каждом турнире претендуют на победу. Бразилия, Германия, Италия и Аргентина. Этот круг, пожалуй, чуть-чуть расширился за последние четверть века, но остается все же узким. Сборная Италии, даже несмотря на длительные периоды без титулов, из этого списка никогда не выпадала. Победить ее было невероятно трудно во все времена. Футбол в Италии быстро завоевал огромную популярность. Власть имущие поняли, что игра миллионов – одно из средств управления народными массами. Режим Муссолини организовал второй в истории чемпионат мира 1934 года, вложив огромные средства в строительство новых стадионов. Сборная усилилась игроками из Южной Америки, у которых нашли итальянские корни, аргентинцами Луисом Монти, серебряным призером ЧМ 1930, Раймондо Орси, со сборной Аргентины выиграл серебряную медаль Олимпиады 1928, Аттилио Ди Мария, участник ЧМ 1930, и Энрике Гуайта, а также Анфилоджино Гуаризи, уроженцем Бразилии. Скуадра Адзурра, как за цвет формы национальную команду прозвали болельщики, выиграла ЧМ 1934 при мощной поддержке трибун. В финале была побеждена сборная Чехословакии 2-1 в экстра-тайме. Через 4 года итальянцы повторили успех на чемпионате мира во Франции, выиграв в финале у венгров 4-2. Витторио Поццо до сих пор остается единственным тренером, который дважды выиграл титул сильнейшей команды планеты. Из довоенного поколения одной из главных легенд итальянского футбола стал двукратный чемпион мира Джузеппе Меацца, имя которого носит знаменитый стадион в Милане Сан-Сиро. Он до сих пор остается одним из лучших бомбардиров сквадра Адзуры с 33 голами. После Второй мировой войны сборная Италии сильно отставала от ведущих клубов страны – Интера и Милана, выигрывавших Кубок чемпионов. Только в 1968 году команде удалось пополнить список трофеев, выиграв домашний чемпионат Европы. В полуфинале итальянцы по жребию, такой был регламент, прошли сборную СССР после ничьей 0-0, а в финале, который затянулся на два матча, ничья 0-0 и в переигровке 2-0, сломили сопротивление сборной Югославии. В 1970-м в Мексике сквадра Адзурра в третий раз сыграла в финале чемпионата мира и потерпела жестокое поражение 1-4 от бразильцев во главе с Пеле. Не удалось добиться успеха на третьем крупном домашнем турнире – чемпионате Европы 1980 года, на котором на правах хозяев итальянцы считались фаворитами. Через два года на Мундиале в Испании от них уже не ждали прорыва. Тем более после первого группового этапа, на котором более привлекательную игру показали бразильцы и французы. Однако в решающих матчах второго группового этапа итальянцы преобразились. Обыграли аргентинцев с Диего Марадоной 2-1. Затем в матче с бразильцами 3-2 выстрелил Пауло Росси, сделавший хет-трик. Он же забил два мяча в полуфинале в ворота сборной Польши 2-0. В финале со сборной ФРГ голубая эскадра сыграла в фирменном стиле. Безупречная оборона, контроль мяча за счет технического мастерства и разящие контратаки. Три мяча в ворота Тони Шумахера забивают Росси, Марко Тарделли и Алессандро Альбобелли. И третий титул чемпионов мира у сборной Италии. В 40 лет достиг этой вершины вратарь Дино Дзоф. Великолепно сыграли защитники Джузеппе Бергами, Гаэтано Ширео, Клаудио Джентиле, футболисты средней линии Бруно Конти, Франческо Грациани, Франко Каузио. Руководил сборной Энцо Беарзот. Большие надежды тиффози, как зовут итальянских болельщиков, возлагали на домашний ЧМ 1990. Новое поколение было богато талантами. Игроки атаки Роберто Баджо, Джанлука Виалли, Роберто Манчини, защитники Паоло Мальдини и Чиро Феррара, полузащитники Никола Берти и Роберто Донадони, компанию которым составили испытанные бойцы, защитник Франко Берези, полузащитники Пьетро Верховод и Карло Анчелотти. Однако этих звезд затмил на Мундиале нападающий Сальваторе Скилаччи, считавшийся запасным. Он в первом матче с австрийцами, выйдя на замену, забил и затем несколько раз выручил команду, а в итоге с 6 голами стал лучшим бомбардиром Мундиаля. Итальянцы уверенно вышли из группы, в 1/8 финала победили уругвайцев 2-0, в четвертьфинале сборную Ирландии 1-0. А в полуфинале хозяевам не повезло встретиться с аргентинцами, у которых Марадонна бросал в атаку человека-молнию Клаудио Каниджо, а в воротах творил чудеса Серхио Гойкоэчеа. Ничья 1-1, и в серии пенальти счастливый билет вытащили латиноамериканцы. Итальянцы же довольствовались третьим местом, матч за которое выиграли у англичан 2-1. Шанс стать четырехкратными чемпионами мира в 1994 году выпал обоим финалистам, сборным Бразилии и Италии. Сквадру Адзурро буквально дотащил до последнего раунда Роберто Баджо. Игрок по прозвищу Кадино, Хвостик, прозвище получил за прическу, забил по 2 мяча в 1/8 финала нигерийцам, 2-1 в дополнительное время, в полуфинале болгарам, 2-1, решающий гол в четвертьфинале испанцам, 2-1. Но в финале Роберто Баджо из героя превратился в антигероя, промазав в серии после матчевых пенальти. Бразильцы исполнили 11-метровые лучше и стали тетракампионами, а итальянцы продлили список досадных поражений. К ним можно добавить и проигрыш французам в финале Евро-2000 в дополнительное время. Впрочем, тогда сквадра Адзурро стала серебряным призером во многом благодаря вратарю Франческо Тольда в матче с голландцами в полуфинале, отразившему 2 пенальти и спасшему команду в серии пенальти. На ЧМ-2006 в Германии итальянцы не были фаворитами номер один, но, вопреки традиции, легко вышли из группы, а затем им слегка повезло с соперниками в первых раундах плей-офф, сборными Австралии и Украины. В полуфинале соперником сквадры Адзурры стали хозяева турнира – немцы. Битва старых соперников перешла в экстра-тайм. Все уже шло к серии пенальти, но на последних минутах Фабио Гроссо и Алессандро Дель Пьеро забили 2 мяча и вывели свою команду в финал. Финал же Италия-Франция большинству зрителей в мире заполнился стычкой Марко Матерацци с Зинедином Зиданом. Сама игра отошла на второй план. Соперники были достойны друг друга, а так как другого способа определять победителя после ничьей не придумали, кроме серии пенальти, то в этом компоненте футбола итальянцы оказались лучше и стали четырехкратными чемпионами мира. По пенальти голубая эскадра выиграла свой последний пока трофей Евро-2020, огорчив поклонников сборной Англии. Сборная Аргентины. Первый матч сборная Аргентины провела с командой Уругвая 16 мая 1901 года и завершила его в свою пользу 3-2. По другой версии, матч состоялся 20 июля 1902 года и закончился победой аргентинцев со счетом 6-0. До 1928 года сборная Аргентины играла лишь в пределах Южной Америки. Первый матч вне родного континента команда сыграла в Лиссабоне с командой Португалии 0-0. На рубеже 1920-1930-х 1930-х Бьянко Селеста, бело-голубые, соперничали с командой Уругвая за звание сильнейшей на планете, которой уступили в финалах Олимпиады 1928 и первого чемпионата мира 1930 года. Затем, на протяжении десятилетий, футболисты из страны Танго, по праву считаясь одной из сильнейших команд Южной Америки, неудачно выступали на чемпионатах мира. Техничным аргентинцам не хватало организации, дисциплины. Они слишком поддавались эмоциям. Переворот совершил тренер Луис Сезас Минотти, возглавивший сборную перед домашним чемпионатом мира 1978 года. Он требовал от футболистов не только строгого выполнения установок на игру, но и призывал их творить на поле, импровизировать. Аргентинцы выиграли Мундиаль, переиграв в финале сборную Нидерландов 3-1 в дополнительное время. Ведущими игроками команды были форвард Марио Кемпес, полузащитники Освальдо Ардилес, Данижель Бертони, защитник Даниэль Пассарелла. Следующие полтора десятилетия стали эпохой Диего Марадоны, одного из величайших игроков 20 века. На ЧМ 1982 он был еще слишком молод и не раскрыл свой гигантский потенциал. А вот на ЧМ 1986 его звезда вспыхнула ослепительно ярко. Сборная победила в финале команду ФРГ в упорной борьбе 3-2. Через 4 года аргентинцы вновь встретились в финале с немцами и уступили 0-1, пропустив гол с пенальти. Марадона еще сыграл на своем четвертом чемпионате мира в 1994 году в США, где был уличен в применении эфедрина и дисквалифицирован. После ухода Марадоны из футбола в сборной Аргентины не было недостатка в ярких игроках. Бомбардиры Габриэль Батистута, Эрнан Креспо, Клаудио Лопес, Клаудио Каниджа, Карлос Тевес, Серхио Агуэро, креативные полузащитники Хавьер Савиола, Пабло Аймар, Ариэль Артега, полузащитники-разрушители Диего Симеоне, Хуан Себастьян Верон, защитники Вальтер Самуэль, Хуан Пабло Сарин, Маурицио Почеттино, Хавьер Санетти, Роберто Айяла. Все были на ведущих ролях в солидных европейских клубах. Но на чемпионатах мира сборная в лучшем случае пробивалась в четвертьфинал 1998, 2004, 2006. А на ЧМ 2002 не смогла преодолеть групповой барьер. Лионель Месси, один из лучших игроков нового столетия, долгое время блистал только в Барселоне. В сборной Аргентины ему, к недовольству болельщиков, долгое время не удавалось показать игру столь же высокого уровня. На ЧМ 2014 Бьянко Селеста дошла до финала и лишь в экстра-тайме пропустила единственный мяч. Это был максимальный успех после триумфа времен Марадоны. В 2022 году на чемпионате мира в Катаре уже только самые рьяные оптимисты из числа болельщиков ждали взлета сборной Аргентины, ведь и Лео Месси, и Анхелю Ди Мария было сильно за 30. Однако на этом Мундиале наконец-то Месси смог доказать, что он вправе стоять на пьедестале рядом с Марадонной. Аргентинцы на пути к финалу победили в четвертьфинале голландцев 2-2, по пенальти 4-3. Финалистов предыдущего Мундиаля хорватов 3-0. В финале соперниками стали французы, отстаивавшие титул чемпионов мира. Команды выдали яркий спектакль 3-3 и победа южноамериканцев в серии пенальти 4-2. Кроме Месси, забившего 8 мячей, в том финале на ЧМ-2022 сверкнули вратарь Эмилиано Мартинес, защитники Николас Отаменди, Лиссандро Мартинес, Кристиан Ромеро, полузащитники Анхель Ди Мария, Алексис Маккалистер, Энцо Фернандес, Леандо Паредес, нападающие Хулиан Альварес, Лаутаро Мартинес. Сборная Франции. Французские футбольные деятели были среди основателей ФИФА и УЕФА. Им принадлежат идеи проведения чемпионатов мира и Европы. Журнал «Франс Футбол» на протяжении десятилетий присуждал приз «Золотой мяч», а также публиковал ежегодный рейтинг сборных команд, которому уделялось много внимания. Заслуги французов в развитии мирового и европейского футбола бесспорны. В то же время сборная Франции многие годы пребывала во втором эшелоне европейского футбола. Хотя команда была одним из четырех представителей Европы на самом первом чемпионате мира 1930 года, прошедшем в Уругвае, и организатором ЧМ-1938, славы не снискала. Впервые трехцветные заставили о себе говорить с восхищением на ЧМ-1958 в Швеции, где не только заняли третье место, но и показали феерическую игру. Форвард Жюст Фонтен стал лучшим бомбардиром турнира и, пожалуй, установил рекорд на все времена, забив 13 мячей в 6 матчах. Он сделал хитрик во встрече с парагвайцами 7-3 в матче группового этапа, забил 4 мяча сборной ФРГ в игре за третье место, отметился дублями в матчах со сборными Югославии в группе и Северной Ирландии в четвертьфинале, по разу отличился в играх с шотландцами в группе и бразильцами в полуфинале. Также в команде Франции образца 1958 года выделялся Раймон Копа, по итогам года удостоенный золотого мяча как лучший футболист Европы. Достойную компанию им составили Роже Пьянтани и Мариан Висневски. Мишель Платини был капитаном сборной Франции и выиграл чемпионат Европы, затем тренировал ее, а вершиной его карьеры стало избрание президентом УЕФА, но этот пост ему пришлось оставить. После этого яркого выступления французским болельщикам пришлось 2 десятилетия ждать времен, когда трехцветные снова стали играть на высочайшем уровне. Зажглась звезда Мишеля Платини, рядом с ним выросли Ален Жирес, Жан Тигана, Доминик Рашто, Луис Фернандес, Максим Басси. На домашнем чемпионате Европы в 1984 году трехцветные затмили всех. Мишель Платини, как в свое время Жюст Фонтен, установил суперрекорд – 9 голов в 5 матчах. Тогда в финальной части Евро выступали всего 8 команд, конкуренция была острейшей. Французы выиграли все 5 матчей. В группе у датчан 1-0, бельгийцев 5-0 и югославов 3-2. В полуфинале у португальцев 3-2 в дополнительное время. В финале сопротивление этой ослепительной команде пытались оказать испанцы, но тщетно. Победа хозяев турнира 2-0. За 2 года до триумфа Платини и компания остановились в шаге от финала чемпионата мира в Испании, но проиграли в серии пенальти в матче со сборной ФРГ 3-3, запомнившимся не только яркой игрой обеих команд, но и скандальным столкновением немецкого вратаря Харальда Тони Шумахера с Патриком Батистоном, после которого французского игрока с тяжелыми травмами увезли с поля в больницу. На ЧМ-1986 в Мексике трехцветные выглядели уже затухающим костром, и их проигрыш в полуфинале той же сборной ФРГ выглядел закономерным. Следующее поколение сборной должно было пережить неудачи на Евро-1992 и в отборе к ЧМ-1994, чтобы закалиться и стать сильнее, чтобы выиграть титулы чемпионов мира 1998 и Европы 2000. Зинедин Зидан, футбольный мозг в движении, неподражаемый вратарь Фабьен Бартес, защитники Лоран Блан, Марсель Десаи, Франк Лебеф и Лилиан Тюрам, полузащитники Патрик Виера, Дидье Дешам, Робер Пирес, Эммануэль Петти, форварды Тьерри Анри, Давид Трезеге, Юрий Джуркаев, Кристоф Дюгари выиграли домашний мундиаль, в финале низложив с футбольного трона бразильцев 3-0. Французы были очевидными фаворитами на Евро-2000 и уверенно справились с этой ролью. Они напомнили своей мощью сборную ФРГ, которая также за 2 года выиграла титулы чемпионов мира и Европы 1972-1974, только в другом порядке. Свое реноме одной из сильнейших команд планеты трехцветные подтверждали на всех крупных турнирах. На ЧМ-2006 они дошли до финала. Это была «Лебединая песня» Зидана, превосходно сыгравшего в матчах плей-офф, забившего голы испанцам и португальцам. В финале же с итальянцами Зизу, открыв счет с пенальти, поддался на провокацию Марко Матерацци, ударил его головой в грудь и был удален, а его команда затем проиграла по пенальти. Дидье Дешам, став тренером сборной Франции, получил в свое распоряжение звездных футболистов, но не смог выиграть домашний Евро-2016, уступив в финале португальцам. Через 2 года ему удалось добиться того же, что сделали в свое время Франц Бекенбауэр и Марио Загалло, выиграть чемпионат мира и в качестве игрока, и в роли тренера. Французы на ЧМ-2018 в России вновь показали себя мощной боевой машиной. Прошли в плей-офф аргентинцев 4-3, уругвайцев 2-0 и бельгийцев 1-0. И в финале повергли хорватов 4-2. Второй титул чемпионов мира принесла Франции команда, в которой стержневыми игроками были вратарь Уго Льорис, защитник Рафаэль Варан, полузащитник Поль Погба, форварды Антуан Гризман, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру. Французы были очень близки к третьему титулу на ЧМ-2022 в Катаре, но в финале они столкнулись с командой, у которой поймал кураж один из величайших игроков в истории футбола — Лео Месси. Даже хет-трик Килиана Мбаппе, дважды реализовавшего 11-метровые удары, не помог трехцветным победить 3-3, а по пенальти победила сборная Аргентины. Сборная Испании. Национальная команда Испании на протяжении значительного периода служило опровержением футбольной истины «сильные клубы, сильная сборная». Мадридский «Реал» и «Барселона» слыли грандами, располагали звездными составами, но сборная, даже когда право выступать за нее получили живые легенды, аргентинец Альфредо Ди Стефано и венгр Ференц Пушкаш, не блеснула на ЧМ-1962. Много лет «Красная фурия» могла гордиться лишь победой на домашнем Кубке Европы в 1964 году, в финале которого в равной борьбе выиграла у сборной СССР 2-1, забив решающий мяч в концовке. Вплоть до начала нового столетия испанцы, у которых сменилось несколько поколений классных игроков, не могли пройти на чемпионатах мира дальше четвертьфинала, на чемпионатах Европы Их высшим достижением был выход в финал в 1984 году и достойное поражение 0-2 от блистательной сборной Франции во главе с Мишелем Платини. Звездным часом испанцев стал Евро-2008. Опытнейший тренер Луис Арагонес добился отточенной игры от ансамбля, в котором идеально дополняли друг друга полузащитники Хави, Андрес Иньеста, Сеск Фабригас, Маркос Сена, защитники Серхио Рамос и Карлос Пуйоль, нападающие Давид Вилья и Фернандо Торрес. В финале была повержена несгибаемая сборная Германии 1-0. Свой путь к победе на Евро-2008 сборная Испании начала с матча против россиян, которые не сумели удержать Давида Вилью. Эта же команда, уже под руководством Винсента Дель Боске, смогла выиграть через 2 года чемпионат мира в ЮАР, вырвав в финале победу в экстратайме 1-0 у голландцев с их россыпью звезд. Гол забил Иньеста. Еще через 2 года испанцы стали первой в Европе сборной, которая выиграла 2-й подряд чемпионат Старого Света. Защитила титул. Финальный матч со сборной Италии превратился в избиение младенцев. 4-0. Даже выдающийся вратарь Джанлуиджи Буффон не смог спасти сквадру Адзуру от разгрома. После 3 титулов подряд Красная Фурия сдала позиции. На ЧМ-2014 не смогла выйти из группы. На Евро-2016 проиграла в первом же раунде плей-офф. Столь же рано выбыла из борьбы на ЧМ-2018. На Евро-2020 испанцы дошли до полуфинала, но на последнем Мундиале вновь неприятно удивили, сойдя с дистанции в 1/8 финала, проиграв по пенальти сборной Марокко. Сборная Испании блистательно выступила на чемпионате Европы 2024 года, в 4-й раз, завоевав титул сильнейшей команды Старого Света. Этого успеха удалось достичь под руководством главного тренера Луиса де ла Фуэнте. Его назначение в декабре 2022 года наставником национальной команды вызывало опасения у поклонников Красной Фурии, ведь прежде он работал только с юношескими и молодежными сборными. Но сначала испанцы под руководством этого специалиста выиграли турнир Лиги наций УЕФА в 2023 году, победив в полуфинале чемпионов Евро-2020 итальянцев, а в финале хорватов, 3-ю команду ЧМ-2022. Этот успех стал первым для Красной Фурии с 2012 года, после золотых медалей чемпионата Европы. Затем триумфально выступили на Евро-2024. В центре внимания на чемпионате Старого Света оказались феноменальный вундеркинд Ламин Ямаль, которому лишь за день до финального матча исполнилось 17 лет, и другие молодые игроки не старше 23 лет. Ника Уильямс, Педри, Фермин Лопес, Алекс Баэна, а еще есть Гави, который пропустил Евро-2024 из-за тяжелой травмы, разрыва крестообразной связки. Но важную роль сыграли опытные мастера, которые находятся в расцвете сил. Универсальный полузащитник Родри, удостоенный по итогам 2024 года приза лучшему футболисту Европы – золотой мяч. В отборочном турнире к ЧМ-2026 который стартует в начале сентября 2025 года, сборная Испании выступит в группе с командами Турции, Грузии и Болгарии. Напрямую на Мундиаль выходят победители 12 групп в зоне УЕФА. Почти ни у кого нет сомнений, что чемпионы Европы будут бороться и за титул чемпионов мира. Сборная Англии. На родине футбола могут гордиться не только тем, что футбольная ассоциация Англии, основанная в 1863 году, самая первая и старейшая в мире, но и тем, что организовали сборную страны одними из первых, а точнее, одновременно со сборной Шотландии. В 1872 году национальные команды соседей британцев провели первый в мире международный матч, который закончился в ничью 0-0. На форуме сборной Англии по футболу есть изображение трех львов с герба Англии. Герб короля Ричарда I – львиное сердце. С 2003 года над гербом сборной Англии также изображается звезда в честь победы на чемпионате мира 1966 года. С 1883 года сборная Англии участвовала в старейшем в мире турнире сборных – чемпионате Великобритании, в котором также выступали команды Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. Англичане выиграли это соревнование 54 раза. В то же время англичане долгое время не принимали активного участия в международных турнирах под эгидой FIFA. Они игнорировали довоенные чемпионаты мира, отказались от участия в розыгрыше первого чемпионата Европы. Возможно, по этой причине достижения львов на мировой арене гораздо скромнее, чем у других футбольных держав. На чемпионате мира сборная Англии дебютировала в 1950 году. Команда, за которую выступали великолепный форвард Стэнли Мэтьюс и знаменитый защитник Билли Райт, сенсационно проиграла сборной США 0-1. Этот результат был настолько удивительным, что многие европейские газеты решили, что телеграфные агентства перепутали цифры и сообщили о победе львов. Наивысшего успеха родоначальники футбола добились в 1966 году, выиграв домашний чемпионат мира. Великолепно сыграли лидер команды полузащитник Бобби Чарльтон, вратарь Гордон Бэнкс, защитники, капитан команды Бобби Мур, Джек Чарльтон, полузащитники Аллан Болл, Нобби Стайлс, Мартин Питерс, форварды Роджер Хант и Джеффри Хёрст. Тренер Альф Рамсей взял на вооружение новую тактическую систему 4-4-2, отказавшись от фланговых форвардов и заменив их полузащитниками. С тех пор эта схема остается одной из самых широко применяемых в мире. На групповом этапе англичане сыграли с командами Уругвая 0-0, Мексики 2-0 и Франции 2-0. В четвертьфинале с трудом сломили сопротивление аргентинцев в матче, отмеченном вспышками грубости 1-0. В матче за выход в финал переиграли португальцев во главе с Эйсебио 2-1. Решающая встреча с командой ФРГ стала одной из самых драматичных в истории финалов чемпионатов мира. После 90 минут 2-2. На 11-й минуте дополнительного времени мяч после удара Джеффри Хёрста попадает в перекладину и отскакивает от нее в землю. Арбитр Готфрид Динст из Швейцарии, посовещавшись с судьей на линии Тофиком Бахрамовым из СССР, решает засчитать гол. Сохранившаяся запись матча не позволяет сделать вывод о том, пересек ли мяч линию ворот. В Германии до сих пор не согласны с тем, что это был гол. Однако тот же Хёрст на 120-й минуте забил еще один мяч. Сборная Англии одержала победу 4-2 и стала чемпионом мира. Позднее англичане выступали нестабильно, несмотря на выступление за сборную футболистов высокого класса. Львы не прошли отбор на ЧМ-1974 и ЧМ-1978, не блеснули на ЧМ-1982. В 1986-м в Мексике дошли до четвертьфинала, уступив 1-2 на этом этапе команде Аргентины с Диего Марадоной, забившим 2 мяча. Если первый — скандальная рука Бога, то второй — шедевр с рейдом через полполя с обводкой всех защитников. Английский форвард Гарри Линекер с 6 голами стал лучшим бомбардиром Мундиаля. На ЧМ 1990 сборная Англии показала зрелый футбол. Выделялись тот же Линекер, полузащитники Глен Ходл, Крис Уодл, Дэвид Платт, Пол Гаскоин, вратарь Питер Шилтон. Львы в полуфинале на равных сыграли с будущими чемпионами мира немцами 1-1, уступив в серии пенальти. История с поражением по пенальти от сборной Германии повторилась на домашнем Евро 1996, на котором результативно сыграл Алан Ширер, заменивший Линекера. Следующее поколение англичан выглядело еще более ярким. Дэвид Бекхэм, Пол Скоулс, Майкл Оуэн, Уэйн Руни, Стивен Джерард, Фрэнк Лэмпард и другие. Но на чемпионатах мира и Европы команде не удавалось пройти дальше четвертьфинала. Не оправдала пока надежд и новая генерация талантов с Альбиона. Они были очень близки к титулу чемпионов Европы 2020 года, который на самом деле был организован из-за пандемии коронавируса на год позднее. В финале на Уэмбли англичане, открыв счет уже на 2-й минуте матча с итальянцами, пропустили ответный гол и в серии пенальти проиграли итальянцам. Сборная Нидерландов. На протяжении многих лет футбол в этой стране был полулюбительским. Клубы и сейчас не могут похвастать финансовым благополучием, и все голландские таланты в молодом возрасте перебираются в чемпионаты стран, где в футболе крутятся солидные суммы. В истории сборной Нидерландов можно выделить 3 периода, когда она оказывалась в центре внимания. Первый взлет команды из страны тюльпанов – 1970-е. Оранжевые совершили революцию в тактике, подарив миру тотальный футбол, организованный хаос. На 2 чемпионатах мира подряд, в 1974 в ФРГ и в 1978 в Аргентине, они дошли до финалов и проиграли в обоих в упорной борьбе командам хозяев – немцам 1-2, и южноамериканцам 1-3 в дополнительное время. В это время самой яркой звездой футбола в Старом Свете был Йохан Кройф, трижды ставший лауреатом Золотого мяча 1971, 1973, 1974. Созвездие с ним составили еще несколько игроков экстра-класса. Йохан Нейскенс, Ари Хаан, Роб Ренсенбринг, Джонни Рэп, Рут Гелс, Рут Кролл. На ЧМ 1978 они сыграли без Кройфа, выглядели немного тяжелее, оказавшись самой возрастной командой Мундиаля. Второй расцвет сборной пришелся на конец 1980-х, когда созрели для больших побед фантастический голеадор Марко ван Бастен, неутомимый атлет Рут Гуллит, моторный Франк Райкард, атакующий защитник с пушечным ударом Рональд Куман. Это поколение голландцев завоевало первый титул, выиграв Евро 1988. В полуфинале оранжевые обыграли принципиальных соперников из ФРГ, а в финале взяли верх над сборной СССР 2-0. Третий период – рубеж 1-го и 2-го десятилетий нового века. Голландцы в третий раз в истории вышли в финал чемпионата мира в 2010 году в ЮАР. Играли, можно сказать, почти дома, ведь значительная часть населения Южноафриканской республики – это буры, потомки переселенцев из Нидерландов. В четвертьфинале победили 2-1 бразильцев, с Кака и Робиньо, в полуфинале 3-2 уругвайцев с Диего Форланом и Эдинсоном Кавани. Но все же поколение Уэсли Снейдера, Робина Ван Перси, Дирка Кёйта, Арьена Робена не смогло выиграть титул. Решающий матч с чемпионами Европы 2008 года испанцами превратился в предельно жесткую битву, в которой судья показал 14 желтых карточек и удалил голландца Джона Хейтингу уже в экстратайме. Оранжевые создали больше опасных моментов, но забить смогли их соперники на 116-й минуте. Поколение Арьена Робена тоже смогло выйти в финал чемпионата мира, но не смогло прервать полосу невезения сборной Нидерландов. На следующем мундиале в 2014 году в Бразилии сборная Нидерландов выиграла бронзовые медали, но неожиданно провалила отбор и на Евро-2016, и на ЧМ-2018. На Евро-2020 голландцы квалифицировались, но выбыли уже в первом раунде плей-офф, а на ЧМ-2022 остановились в четвертьфинале, проиграв будущим чемпионам мира аргентинцам по пенальти. На чемпионате Европы 2024 года, который проходил в Германии, сборная Нидерландов выступала под руководством Рональда Кумана. Эти обстоятельства напомнили поклонникам оранжевых самый для них успешный Евро-1988, также проходивший в Германии, точнее, в ее западной части, ФРГ, на котором великолепно сыграл Рональд Куман. Тогда он вошел в квартет главных голландских звезд вместе с Марко ван Бастеном, Рудом Гуллитом и Франком Райкардом. Хотя за полтора года до Евро-2024 на Катарском мундиале голландцы показали хороший футбол, закончив выступление в четвертьфинале, в котором уступили будущим чемпионам мира аргентинцам после ничьей 2-2 в серии пенальти. В квалификации к ЧМ-2026 оранжевые сыграют в группе из 5 команд. Соперниками будут сборные Польши, Финляндии, Литвы и Мальты. Голландцы 2 матча успеют провести в июне с финнами и мальтийцами. 4 сентября сыграют со сборной Польши, главным конкурентом по борьбе за первое место, а только оно дает путевку на Мундиаль, так как команды, занявшие вторые места, будут участвовать в стыковых матчах. Бесспорно, в этой кампании оранжевые считаются фаворитами.